Гость на пороге неведомых дней, сердце не дрогнет твое. Пусть, если даже и будет темней, ты не страшись ничего. Ты надейся и жди. Всегда и люби, жизнь посвяти тому, кто за тебя свою жизнь отдал. О, Христос придет, счастье принесет тем, кто долго ждал и сердце свое ему доверял. Стой по тропинке, с тобою идет он, тот, кто весь мир победит. Знай, что через скорби тебя проведет, вери, он даст тебе сил. Ты надейся и жди. Всегда и люби, жизнь посвяти тому, кто за тебя свою жизнь отдал. О, Христос придет, счастье принесет тем, кто долго ждал и сердце свое ему на